Нужны ли наказания? Наказывать подростка можно и даже нужно при условии, что наказание соответствует проступку, справедливо, соответствует его возрасту и действиям и не имеет целью унизить его достоинство или обесценить его личность. Любое наказание должно быть следствием некоего поступка. Прежде чем наказывать, надо запретить что-то конкретное. Так вы продемонстрируете, что соблюдаете установленные правила, то есть вы ведете себя последовательно и со своим ребенком. Наказание в какой-то степени подтверждает подростку, что он важен для вас. Отсутствие адекватного наказания порождает чувство вины у подростка. Это поразительно и парадоксально, но наказание приносит облегчение. Как правило, сами подростки думают, что заслужили чего-то более серьезного. Запрет означает: «Ты мне не безразличен, я тебя люблю и не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». А вот согласие на любое поведение подростка, наоборот, говорит ему: «Делай, что хочешь, мне все равно», то есть «ты для меня не так уж важен». Он чувствует себя в такой ситуации заброшенным. Слабость не способствует созданию чувства защищенности. Авторитет родителя служит для ребенка подобием закона. Так дети готовятся к жизни в обществе. Родитель возражает против неподобающего поведения подростка, но принимает, безусловно, его самого. Впрочем, и каждый из родителей является отдельной личностью с присущими только ему особенностями, и подросток должен чувствовать эту разницу. Мать не должна принижать отца перед детьми, она должна его поддерживать. Когда мать критикует отца в его отсутствие, возможно, желая быть хорошей матерью, она совершает серьезную ошибку. Унижая отца, она причиняет боль ребенку и становится плохой матерью. То же самое относится и к отцу. В семьях с одним родителем, когда ребенок живет только с матерью, к примеру, она может сказать: «Если бы твой отец был сейчас здесь, ему бы не понравилось, что ты каждый вечер ходишь на вечеринки, ведь тебе всего 15 лет. Он бы разрешил вечеринки только по субботам, поскольку в воскресенье не надо идти в школу. Он захотел бы также узнать, куда и с кем ты идешь, и попросил бы тебя вернуться домой не позже полуночи». Подросток попробует раздвинуть границы. Он будет пытаться добиться своего шантажом и нытьем. Но родителю следует крепко стоять на своем, не идти на уступки и не сдавать позиций. Многие родители из страха потерять любовь своего ребенка позволяют порой детям слишком многое. В семьях, где родители имеют детей от разных браков, дети должны проявлять уважение к отчиму или мачехе, хотя и не они их выбирали, конечно. Дети не обязаны их любить, но уважать обязательно. Решение одного из родителей не должно быть отменено другим родителям без предварительных согласований. Правила поведения должны быть понятными и легко исполнимыми. Они должны способствовать передаче семейных ценностей. Они не должны зависеть от настроения тех или иных членов семьи. Примеры правил поведения для подростка. Нельзя воровать, нельзя проявлять агрессию. Нельзя носить смартфон на занятия в школу, брать с собой в постель. Нельзя пить или злоупотреблять алкоголем, в зависимости от возраста. Нельзя курить, употреблять наркотики в какой бы то ни было форме. Нельзя врать ни в школе, ни вообще нигде. Разговаривать со взрослыми и детьми следует с уважением. С вечеринок следует возвращаться вовремя. Следует сообщать, с кем и куда идешь, желательно знакомить родителей с друзьями. Участвовать в выполнении домашних обязанностей, выносить мусор, убирать со стола, складывать посуду в посудомоечную машину, например. Уважать право других на общее пространство в доме. Не нарушать личное пространство других членов семьи. Принимать участие в семейных праздниках. Этот список не носит обязательного характера, и он не исчерпывающий. Вы должны составить свой собственный с вашими собственными правилами. Если подросток их нарушает, он должен сознавать, что его ждет соответствующее наказание. О нем следует предупредить заранее. А в остальном, в том, что не касается правил, позвольте ему быть свободным и уважайте его выбор. Например, уважайте его личное пространство. Пусть он украшает свою комнату так, как ему нравится, теми вещами, которые он любит, и стучитесь, если хотите зайти. Так вы покажете собственным примером, как можно уважать другого человека и не нарушать его личные границы. Не путайте авторитет с авторитарностью. Если вы хотите все контролировать, все планировать, решать все за всех, подросток может взбунтоваться или наоборот, стать приспособленцем или глубоко подавленным человеком. Будучи родителем, вы можете воспринять подростковый бунт как атаку на вас персонально. Заподозрить, что ваш авторитет поставлен под сомнение. Но вы не сможете решить проблему, увеличивая количество запретов. Ими вы только усилите раздражение и ощущение бессилия у ребенка. Но не стоит соблазняться ролью близкого приятеля. Ребенок вам не друг и не приятель, он ваш ребенок, у него совершенно четкая роль в вашей жизни. Когда родители начинают делиться с детьми всеми интимными и деликатными подробностями своей жизни, это вызывает отторжение в душе подростка. Ваша манера общения, тон вашего голоса чрезвычайно важны. Они не менее важны, чем содержание того, что вы говорите, и влияют на самооценку подростка. Обращаясь к нему спокойным тоном, в мягкой и уважительной манере, вы создаете атмосферу нежности, позволяющую повысить самоуважение обоих участников диалога и их взаимное уважение. И наоборот, сухой, жесткий, авторитарный стиль общения провоцирует страх или возмущение и убивает доверие. К тому же подросток может подхватить этот тон и начать с его помощью вести внутренний диалог с самим собой, что уж точно не приведет к высокой самооценке. Не забывайте говорить «пожалуйста», «спасибо», «извини». Почему только от детей обычно требуют разговаривать вежливо и уважительно со взрослыми? Если вы будете разговаривать с ребенком о правилах поведения вежливо, он оценит и будет благодарен, ощутит, что он важен для вас. Напоминайте себе почаще, что это родителям надо завоевать авторитет у детей, а не наоборот. Если же у вас не получается сменить манеру поведения, вы можете попросить помощи, чтобы преодолеть трудный период в отношениях. Диалог часто помогает разрешить конфликты. Завоевать авторитет. Вырабатывайте правила вместе с подростком. Формулируйте правила четко и понятно. Примите тот факт, что ваш ребенок – другой человек. Позвольте ему высказывать свое мнение. Поощряйте его любопытство и инициативу. Будьте готовы обсуждать и договариваться. Приветствуйте проявление решимости у ребенка. Хвалите его за самостоятельность и ответственность. Учите его толерантности на собственном примере, демонстрируя терпимость. Доверяйте подростку, поощряйте самостоятельность. Позвольте ему самоутверждаться в границах правил. Строго пресекайте нарушения правил и границ. По возможности оставляйте подростку как можно более широкую возможность выбора. Авторитет нельзя навязать. Он возникает там, где есть для него условия, где он является заслуженным и внушает уважение. Это главное требование подростков – уважение. Им нужно, чтобы их не только любили, но и уважали. Они жаждут признания и хотят, чтобы их считали полноправными участниками диалога.